Настоящая ссора. Первый класс все-таки подошел к концу, несмотря на свою бесконечную бесконечность. Я закончил его с 1/4 по математике. Слава сказал, что я молодец, а Лев, что надо лучше стараться. Думаю, ему было обидно, что его мучения со мной не возымели эффекта. Но во втором классе случилось сразу несколько страшных вещей. Во-первых, Лена переехала в соседний город из-за работы отца и даже не попрощалась. Значит, больше никакого сидения вместе за партой, никаких прогулок и походов к ней домой. Больше никогда она не будет бесить меня своей бестактностью и общительностью. Никогда-никогда. Звучало страшно. У меня ведь не было запасного друга. С Антоном мы так и не сдружились, а Игорь и Кирилл только изредка спрашивали, как дела у моего папы. Они с ним хотели общаться, не со мной. В общем, я опять остался один. И по Лене скучал. У меня был номер ее телефона, но я ей так и не позвонил. Не смог побороть свой страх перед телефонными звонками. Когда я представлял, что ответит ее мама или папа, то покрывался холодным потом и бросал трубку. Вторая страшная вещь. Инна Константиновна ушла в декрет. Вместо нее пришла Тамара Васильевна. Когда Слава ее увидел, то назвал совком. Было интересно, он имел в виду совковую лопату или совок для мусора. Тамара Васильевна выглядела на 100 лет, но впечатление доброй бабули не производила. Третья страшная вещь. Я узнал, что такое декрет. Оказалось, что человек растет в животе у другого человека, а потом вылезает. Конечно, такое без специального отпуска не перенесешь, поэтому с уходом Инны Константиновны пришлось смириться. Тамара Васильевна мне сразу не понравилась. Она обвиняла меня в том, что я не сам пишу сочинения, а мне кто-то помогает. Чем больше я старался продемонстрировать ей, что на самом деле умею классно писать, тем упорнее она обвиняла меня в жульничестве и занижала оценки. Я жаловался родителям, но Слава сказал, чтобы я привыкал. Он сказал: «Таков путь талантливого человека. Бездари всегда будут пытаться обесценить твою работу». Тамара Васильевна стала первым бездарем на моем пути. В чем-то ей даже удалось меня победить. Начиная со 2 класса, я перестал писать хорошие сочинения и ограничивался формальными шаблонными отписками. Чуть позже, научившись пользоваться интернетом, я просто списывал работу оттуда. Зато Слава, напротив, стал писать чаще. Целыми днями он что-то строчил, а потом запечатал это в конверт и относил на почту. Однажды он купил игрушки, но они оказались не для меня. Он их тоже запечатал и куда-то отправил. Я, конечно, был очень возмущен, спросил его: «Кому это?» Он сказал, складывая игрушки в коробку: «Детям, у которых нет родителей, в детский дом». «А письма?» «Тоже им». Лев в этот момент сидел рядом с книгой в руках и определенно напрягся, услышав наш диалог. «А зачем?» — снова спросил я. «Есть специальная программа помощи детям-сиротам», — начал объяснять Слава, «благодаря которой любой желающий может стать шефом, общаться с детьми при помощи писем, присылать им подарки на праздники. Это просто доброе дело». «А мне кажется, что не просто», — заметил Лев, голос у него был стальной. «А что тебе кажется?» «Мне кажется, что ты втираешься к ним в доверие», — объяснил Лев. «Хочешь быть среди соцработников на хорошем счету». «И зачем мне это?» «Вот и я думаю. Когда ты уже сам скажешь, зачем?» Я отпрянул от стола с игрушками и пошел в свою комнату. Зря только спросил. Сейчас опять поругаются. С тех пор, как я пошел в школу, Лев стал ругаться чаще не только со мной, но и со Славой. Ему не нравилось, что Слава не говорит о важности школьного образования и позволяет мне быть легкомысленным. Слава говорил Льву: «Брось, он не будет математиком, он же творческий». «Еще рано говорить, кем он будет», — отвечал Лев. Даже мне было заметно, что творчество его бесит. В принципе, ко всем областям, кроме медицины, он относился несколько пренебрежительно. Славина работы он называл «эти твои рисунки». потому что рисование — развлечение, а не труд. Настоящий труд — спасать жизни людей. Он никогда так прямо не говорил, но это чувствовалось в его отношении к своей профессии и к чужим. Однажды мы со Львом поругались так, что с этим не сравнится даже ссора из-за сочинения. Все началось с того, что Игорь и Кирилл сжалились над моим одиночеством и иногда звали меня в гости. Бывало, я начинал с ними скучать, но бывало ничего. У них дома оказался целый гимнастический комплекс и бассейн с шариками, а вот компьютера не было, поэтому они постоянно просились в гости ко мне. Я, в свою очередь, постоянно придумывал отговорки, почему они не могут прийти. Звать их к себе я не хотел по нескольким причинам. Во-первых, опять пришлось бы прятать фотографии. Во-вторых, пришлось бы прятать льва, а это еще сложнее. В-третьих, я чувствовал, что чем больше общаюсь с одноклассниками, тем сложнее мне не проговориться. Однажды я даже случайно сказал «родители», а потом еще целый час умирал от страха, опасаясь, что кто-то это заметил. Но обошлось. Я смотрел на другие семьи и понимал, что завидую им. Особенно завидовал Игорю и Кириллу. Они так просто могут говорить все, что придет им в голову, не должны следить за каждой своей фразой и не чувствуют какой-то титанической ответственности за благополучие собственных родителей. Мне было обидно, что в 8 лет я вынужден вести себя как взрослый. Даже с детьми у меня не получалось быть ребенком. Мне все время казалось, что они занимаются глупостями. Все время. И страхи у меня были не детские. Когда кто-то стучался в дверь, я боялся, что пришли за мной. Что я все-таки проговорился и не заметил, что кто-то узнал о моей семье, будто у меня на лбу написано «У меня два отца». «Вот гомики, голубые!» Я почти слышал это, читал во взглядах прохожих. В конце концов, я дошел до точки кипения. Придя домой, я с порога заявил: «Я хочу завтра пригласить друзей в гости!» Хотя мой тон звучал резко и обиженно, родители единодушно согласились. «А ты будешь дома?» — спросил я Льва. «Не думаю, что, увидев в квартире двоих мужчин, твои друзья сразу подумают, что у тебя два отца», — заметил он. «Скажешь им, что я какой-нибудь родственник». «Опять врать, выдумывать, подбирать слова, разыгрывать спектакли». Резко сдернув куртку с плеч, я бросил ее на вешалку и сказал: «Только ведите себя как нормальные». И пулей заскочил в свою комнату, хлопнув дверью. Там, забравшись на кровать, я обхватил колени руками и принялся плакать и раскачиваться, будто пытался успокоить сам себя. Дверь открылась почти сразу. Лев встал на пороге, очень спокойный. «Поясни, пожалуйста, что значит «как нормальное», — попросил он, «чтобы мы ничего не перепутали». Я молчал. Я знал, что сказал нехорошую вещь, но извиняться за нее не хотел. Она оказалась мне абсолютно справедливой. Лев повторил свой вопрос. Тогда я проговорил негромко: «Мне надоело». От слез у меня дрожали губы и голос. «Что надоело?» «Так жить надоело». «А как ты живешь?» Я поднял на него глаза. «Ничего никому рассказать не могу. И никого не могу в гости позвать так, чтобы заранее фотографии убирать не пришлось». «Это не из-за нас ты так живешь, «А из-за кого?» — с вызовом спросил я. Не дожидаясь ответа, я быстро заговорил. «Я ни в чем не виноват. Я ничего не делаю плохого, но почему-то живу так же, как и вы». «А мы с папой чем виноваты?» — спросил Лев. Была секунда, когда я подумал, что не надо этого говорить, но злость и обида оказалась сильнее любви и здравого смысла. Очень четко и ровно я сказал: «Тем, что вы гомики!» Я увидел, как от напряжения у него вздулись желваки, но он остался спокоен. «Что?» — переспросил он. «Он дал мне шанс, сыграл в поддавки». «Шанс сказать что-то другое или извиниться? Тогда все кончилось бы нормально». Но я уже кипел. «Тем, что вы гомики!» — почти закричал я. «Голубые! Пидорасы!» Кажется, я выкрикивал что-то еще. Вываливал на него все ругательства, которые выучил за год в школе. Кричал, чувствуя, как по лицу текут горячие слезы, какой вязкой становится слюна во рту, думал, что надо остановиться, но не мог. И продолжал кричать, пока мой затылок не столкнулся со стеной. Он ударил меня по лицу, и меня откинуло назад. Грохнула дверь, я остался в комнате один. Я смотрел, как на светлое покрывало кровати быстро-быстро падают капли крови. У меня была разбита губа и нос. Нос от его удара, а губу я, наверное, сам прокусил, когда ударился о стену. Слезы у меня высохли в тот же миг, когда я ощутил удар. Будто кончились, как у мальчика из моей сказки. Я стал абсолютно спокоен, даже кровь меня не напугала. Конечно, первая мысль была такой. Надо выскочить вслед за ним и закричать, что я ненавижу его больше всего на свете, что он не имеет права меня трогать, что они вообще мне не родители, а никто, особенно он, всего лишь какой-то посторонний мужик. Но потом я подумал, а смысл? Слава от него не уйдет. Он всегда будет выбирать его, а не меня. И как дальше с ними жить после того, что случилось? Никак. Надо уходить. Я поднялся, чтобы взять рюкзак. Проходя мимо двери, смачно плюнул в нее кровью. Затем аккуратно принялся вытаскивать свои учебники из рюкзака и складывать вместо них одежду. Цветные карандаши, компьютерную игру от Лены на память и кубик Рубика. Все самое необходимое. Ночью, когда они будут спать, я соберусь и тихо уйду. Навсегда. Я буду жить как бродяга, потому что я такой и есть. Ведь я сирота. Моя мама умерла, а отец меня бросил. Мне не положено иметь ни дом, ни семью. Буду жить на улице и писать книги на клочках бумаги, а потом отнесу их в издательство и заработаю много денег, стану самым известным писателем и построю себе собственный дом, где буду жить один, так, как захочу. Вместо мужа я заведу жену, и моим детям ничего не придется скрывать, и я никогда не буду их бить, если вообще захочу детей. Может, мы не будем их заводить, а может, я не стану заводить и жену. Заведу лучше собаку и буду жить с ней, один, в своем большом доме с кучей книг. По-моему, план хороший.